Глава 10. К концу обеда у Людмилы Александровны действительно не на шутку разболелась голова. Воспользовавшись временем, пока мужчины отправились курить в кабинет Степана Ильича, она прилегла у себя в будуаре. Олимпиада Алексеевна повертелась возле нее несколько минут и не вытерпела, убежала к мужчинам. Ревизанов решительно влюбил ее в себя, как говорится, на старые дрожжи. Сердецкий и Синев, не курящие, пошли по дому отыскивать хозяйку. «Вы что же это уединились, кузина? Да еще в потемках. Мне совсем нехорошо. От болтовни и смеха мигрень усилилась. Голова, ну, просто лопнуть хочет». «Так мы не будем вам мешать? Вы, может быть, уснете?» «Нет, оставайтесь, пожалуйста. Вы забываете, что я хозяйка и не имею права болеть». «От какого, однако, смеха разболелась у вас голова, Людмила Александровна?» — сказал Сердецкий. «Я следил за вами. В течение всего обеда вы ни разу не улыбнулись. Я даже сложил это в сердце своем и собирался, по праву старой дружбы, спросить вас после обеда, не случилось ли чего неприятного, что вы так озабочены». «Решительно ничего, милый Аркадий Николаевич. Мне стало хуже не от своего, а от чужого смеха. Его было слишком много». «Мы тут ни при чем», — жалобно возразил Синев. «Благодарите Ревизанова. Сегодня он герой. Без умолку ораторствовал и потешал почтеннейшую публику». «Не за что благодарить. Мигрень — небольшое удовольствие. Что же, Аркадий Николаевич, какое впечатление произвел на вас, в конце концов, этот господин?» Литератор развел руками. «Как вам сказать? Я вспоминаю его в молодости и должен сказать, что, конечно, он выработался в гораздо более интересный тип, чем можно было ожидать. Когда он был вхож в дом вашего покойного отца, признаюсь, я не думал, что из него выйдет что-либо больше смазливого мужа богатой жены или, как впоследствии стали выражаться, Альфонсика». «У господина Ревизанова, — прервал Синев, — надо полагать, имеется приворотный корень. Мы с вами, Людмила Александровна, одни в открытой оппозиции. Вы слышали, что сказал Аркадий Николаевич? Как хитрый Талейран, он объявляет себя в нейтралитете, а Степан Ильич, Кларский, Реде, даже этот болван Яков прямо влюблены, глядят в глаза, поддакивают, льстят, хохочут на каждое слово. Черт знает, что такое. Об Олимпиаде великолепной я уж не говорю. Сия русская Венера прямо потопила Ревизанова волнами своей симпатии. Только напрасно, дудки, этот не клюнет, не по носу табак, как говорят мои клиенты». «Какие клиенты?» Синев засмеялся. «У меня клиенты, народ хороший, все эдак лет на 12 рудников». Сердецкий тонко посмотрел на судебного следователя и погрозил ему пальцем. «Вы смеетесь над другими, а сами, кажется, больше всех заинтересованы своим таинственным незнакомцем, как вы его называете». Синев засмеялся. «Мое дело особое». «Почему же?» «Потому что есть пословица: сколько вору не воровать, а острога не миновать. У меня, смеетесь надо мной, если хотите, но есть предчувствие, что мне еще придется со временем возиться с господином Ревизановым в следственной камере. Знаете, зачем я сейчас ушел из кабинета? Не стерпел. Ругаться захотелось. Он там свои убеждения развивал. Ну-ну. Не желал бы я попасть в его лапы». «Что же?» — слабо спросила Людмила Александровна. «Хорошие убеждения. У него, как у Ивана Карамазова, все позволено. Только Ивану Карамазову все позволено жутко довелось. Черт пригрезился, и капут Кранкин пришел, А господин Ревизанов чувствует себя в своих принципах, как рыба в воде. Да что слова? Слова можно взводить и клепать на себя. Вы посмотрите на его физиономию, маска. Нежность, скромность, благообразие, не лицо, а руководство хорошего тона, губы с улыбкой, точно у опереточной примадонны, а в глазах сталь. Не зевай, мол, человече, слопаю. Явилась Олимпиада Алексеевна и увела за собою всех к обществу. В зале были уже раскрыты карточные столы, но мужчины еще не спешили к ним, разгоряченные общим разговором. «Как угодно, Андрей Яковлевич!» — кричал Степан Ильич. «А все это софизмы!» «Как для кого?» — возражал Ревизанов. «Вы меня в свою веру не обратите. Я и не пытаюсь, помилуйте. Больше того, я даже позволю себе думать, что это и не ваша вера». «Напрасно, почему же?» — возражал Ревизанов со снисходительной улыбкой. «Потому что вера без дел мертва, а у вас слова гораздо хуже ваших дел. Спасибо за лестное мнение». «На словах вы мизантроп и властолюбец». Ревизанов в знак согласия наклонил голову. «Я действительно люблю власть и в огромном большинстве не уважаю людей. Однако вы постоянно делаете им добро». «Людям?» — как бы с удивлением воскликнул Ревизанов. «Нет, как нет?» «Вы строите больницы, учреждаете училища, тратите десятки тысяч рублей на разные общеполезные заведения. Если это не добро, то что же, по-вашему?» Ревизанов пожал плечами. «Кто вам сказал, что я делаю все это для людей и что делаю с удовольствием? Но мало ли что приходится делать, чего не хочешь, чтобы получить за это право делать, что хочешь». «Жизнь взяток требует только и всего. Теория теорией, а практика практикой». «Вы клевещете на себя, Андрей Яковлевич», — сказал Верховский, дружески хлопая Ревизанова по плечу. «Вы делаете добро инстинктивно. Вы хотите, сами того не сознавая, отслужить свой долг пред обществом, которое вас возвысило». Ревизанов двинул бровями, как бы смеясь над легковерием собеседника и в то же время жалея его. «Долг отслужить?» «Вы смеетесь?» — слегка краснея изумился Верховский. «О, нет! Над чем же тут смеяться? Я только нахожу эти слова неестественными. Зачем человек будет служить обществу, если он в состоянии заставить общество служить на себя? К чему обязываться чувством долга, имея достаточно смелости, чтобы покоряться лишь голосу своей господствующей страсти и достаточно силы, чтобы исполнять волю этого голоса?» Наступила минута молчания. Степан Ильич бормотал что-то, смущенно разводя руками. «Сколько вам лет, Андрей Яковлевич? Простите нескромный вопрос», — спросил он наконец. 44. «Странно. Мне 56. Разница не так уж велика. Я ближе к вам по годам, чем вон та молодежь, мой Митя, даже Петя Синев. А извините меня, не понимаю вас. Мы словно говорим на разных языках». «Да так оно и есть. Я говорю на языке природы, а вы на языке культуры. Вы толкуете о господстве долга, а я о господстве страсти. Вы стоите на исторической, условной точке зрения, а я на зоологической, абсолютной истине. Вам нравится, чтобы ваша личность исчезла в обществе, чтобы ваша частная воля покорялась воле общественной. Я же измышляю всякие средства и напрягаю все свои силы, чтобы, наоборот, поставить свою волю выше общей». «Вот как?» — отозвался Синев из дальнего угла, откуда он вместе с Людмилой Александровной и Сердецким прислушивался к спору. «Вы что-то сказали?» Ревизанов вежливо обратился в его сторону. Синев подошел ближе. «Простите, пожалуйста, но вы мне напомнили...» «Впрочем, неудобно рассказывать, не совсем ловкое сближение». «Не стесняйтесь», — Ревизанов сделал бровью чуть уловимое движение надменного безразличия, которое взбесило Синева. «Я слышал, — очень зло сказал Петр Дмитрич, — вашу фразу на допросе одного интеллигентного убийцы. Мы философствовали немножко, и он, между прочим, тоже определял преступление как попытку выделить свою личную волю из воли общей, поставить свое «я» выше общества». Ревизанов одобрительно кивнул головою. «Да, в сознательном преступлении, несомненно, есть этот оттенок». «И преступление — обычная дорога к вашему излюбленному царству страсти», — горячо воскликнул Верховский. Ревизанов равнодушно пожал плечами. «Бывает. Хорошая дорога, скажете?» «По крайней мере, хоть куда-нибудь приводит». «Да всякая дорога ведет куда-нибудь». «Но нет. Перейти, например, с тропинки на проселок, а с проселка на большак еще не значит прийти куда-нибудь. Вы пришли, когда вы на месте, куда шли. Раньше вы только бродите». «Знаете ли, Андрей Яковлевич, — перебил его Синев, — ваша теория золотая для Жака Флантье, Карамазовых». Ревизанов опять в знак согласия склонил голову. «И Наполеонов», — спокойно добавил он. «Ого!» — вырвалось у молчавшего до тех пор Сердецкого. Все попримолкли. «Помилуйте!» — даже каким-то плачущим звуком возвысил голос Степан Ильич. «Такая компания пожрет друг друга!» Ревизанов рассмеялся откровенным смехом мистификатора, которому надоело морочить свою публику. «Так что же, горе побежденным!»